Глава 11. Осень близилась к своему завершению. Вместе с ним приближалась дата вывоза в свет незамужних девиц. Обеих сестриц планировалось представить одновременно. Вообще-то, положено было Лизелле посетить свой первый бал еще 2 года назад, когда ей исполнилось 16. Но тут умер отец, и стало как-то не до того. А мой первый бал и вообще прошел мимо. У нас тогда были проблемы с финансами. И когда отец только заикнулся о столице и модистках, я замахала на него обеими руками. Замуж выгодно, продаться я не собиралась. А больше подобные сборища нам ничего дать не могли, кроме расходов и немалых. Мачеха по тому поводу пребывала в смешанных чувствах. С одной стороны, ей хотелось сбагрить меня мужу и избавиться, наконец. С другой, тратить на меня небольшое состояние ей категорически не улыбалось. Жадность победила, и ни на какой бал я не поехала. Да и в этот раз не собиралась. Наоборот, предвкушала, как отправлю мачеху с сестрицами в столицу на пару месяцев, а сама развернусь в поместье. Я давно планировала генеральный ремонт, но все, не доходили руки. А тут и под ногами никто путаться не будет, навязывая занавески в рюшечках и прочее мещанство. Красота. Но, увы, жизнь распорядилась иначе. Одним пригожим осенним днем я прогуливалась верхом по территории принадлежащих нам деревень. По утрам подмораживала. Изо рта и моего, и Звездочкиного вырывался пар. Очень кстати, Санна заставила меня завернуться в меховую накидку. Я мерно покачивалась в седле моей пожилой кобылки, размышляя, не пора ли нашему кружевному делу расширяться. Недавно мы с управляющим присматривались к двухэтажному дому в соседнем Кюссене. Верхний этаж пригоден для жизни. Поставить столы, небольшой ремонт, и можно переезжать. Кружевное дело росло и ширилось. Мастерицам в нашем флигеле уже тесновато. Еще и сэкономим на доставке. Все равно подделки под наши фирменные узоры уже появились. Я еще удивляюсь, что так долго мы продержали монополию. Мои мысли прервал королевский гонец в характерной двухцветной накидке. Алая с золотым, символ правящей династии, промелькнула смазанной полосой и исчезла за поворотом дороги, ведущей к нашему поместью. Что за спешка? Что за новости? Я решительно развернула лошадь и убедила ее каблуками прибавить скорости. К порогу я подъехала как раз в тот момент, когда улыбчивая мачеха выскочила навстречу гостю, готовясь играть хозяйку дома. Ну, пусть ее. Я, не торопясь, спешилась, отдала поводья подскочившему мальчишке-кониху и последовала за посланцем и мачехой в гостиную. Гонцу едва исполнилось 20 лет, но он старательно делал вид, что старше. Отпустил жиденькие усы, выпячивал грудь и явно сильно гордился своей ответственной должностью. В гостиной он уселся в кресло без приглашения. Мое, между прочим. Дождался предложенного чая и потребовал, чтобы все домочадцы, кроме прислуги, собрались здесь же, чтобы он зачитал вслух указ короля. Я только фыркнула, забирая с дивана подушку помягче и пристраиваясь на подоконнике. Раз гонец без стражи и сопровождения, значит, не новые налоги и не арест, а все остальное нам не страшно. Мачеха послала горничную за сестрами, а сама присела на соседнее кресло и заняла гонца светской беседой. Кто с кем и кто он вообще в столице? Мы-то, мол, в провинции совсем от жизни отстали. Жаклин не посещала столицу всего 1,5 года с тех пор, как умер отец. Наверное, даже за такой короткий срок в столице проходила целая жизнь. Как же, аж 2 бальных сезона. Это ж минимум по 30 свадеб за весну. А потом кто-нибудь родился обязательно. Я с трудом сдержала зевоту. От окончательного позорного сна меня спасли ворвавшиеся в гостиную запыхавшиеся Лизелла и Арианна. Они явно спешно приводили себя в порядок. Я не понимала, зачем так стараться ради гонца, которого видишь первый и, надеюсь, последний раз в жизни. Но раз им так хочется, пусть развлекаются. Парень же, видя, наконец, заслуженное внимание к собственной персоне, приосанился, встал у стены, чтобы видеть нас всех. Я быстро заняла освободившееся кресло и устроилась поудобнее. Указы обычно читают долго, пока все регалии всем перечислят. «Все здесь?» — строго вопросил гонец. Мачеха поспешно закивала. Юнец откашлялся. «Указ!» Гонец чуть не сорвался на фальцет от волнения и снова кхекнул в кулак. «Первый раз у него, что ли?» Я закатила глаза, надеюсь, незаметно. После долгого перечисления имен и титулов короля он, наконец, перешел к делу. «Повелевает! В связи с объявленным отбором невесты принцу все совершеннолетние незамужние девицы моложе 25 лет дворянского происхождения обязаны явиться на Дворцовую площадь 1 числа декабря, то есть через 2 недели ровно», — пояснил гонец в конце. «Ну, приехали. Я постаралась слиться с портьерой. Вдруг про меня забудут, а? Ну почему мне еще не 25, а всего 23? Не хочу во дворец. Танцы, пляски — это не мое, от слова совсем. И замуж за того недоноска слюнявого, ну вот совсем не хочется. Зато сестры радовались и обнимались, будто в лотерею миллион выиграли. Мачеха тоже чуть не скакала от восторга, как девочка. Хотя вроде бы, ей-то что? Сомневаюсь, что ей светит стать тещей будущему королю. Я своих сестричек люблю, они у меня умницы, но со столичными штучками им не тягаться. Нет в них этой интрижной продажности. Гадили, конечно, в детстве, но с тех пор за ум взялись. Выдать бы их замуж, но, во-первых, по мне так рановато, а во-вторых, достойных кандидатов я еще не видела. Вон, далеко ходить не надо. Не приведи боги, и правда принцу понравится. Бр. С другой стороны, во дворце им будет из кого выбирать. Может, и приличный кто попадется. Отборы тем и хороши. Кроме принца там всегда собирались знатные холостяки. Принцессой станет одна, и то, если он кого-то выберет, а не решится на договорной брак. О претенденток знатных и отборных множество. После каждого отбора свадьбы чуть ли не ежедневно по 5 штук играют. Романтичная, в какой-то степени традиция. Перед тем, как женить наследника на удобной и полезной невесте, король представляет ему шанс найти настоящую любовь. Все девушки благородных кровей нашей страны обязаны принять участие в отборе. Участие девиц из других стран опционально. Но заграничные монархи явно поняли, что помимо договорного брака это лучшая возможность протянуть свою кандидатку на трон. Вдруг принц потеряет голову именно от нашей принцессы, рассуждают они и обязательно присылают кого породовите и покрасивее. В случае, если принц таки влюбляется, сговоренная с ним до того невеста из соседнего государства от обязательств освобождается без ущерба для репутации. Правда, за всю историю отборов такое происходило только 2 раза. Нашему принцу уже сговорена девица из Соливии, красотка Наили, 19 лет от роду, старшая дочь шейхана. Вовсе не степнячка, как поговаривали тогда во дворце. Артана, признаться, когда объявили о предварительной помолвке, не с ней, вздохнула с облегчением. «А где девица Кауфхоф? У меня учет, я отметить должен», — заявил гонец, будто сам не видел. «Да вот 2», — указала я на сестер, последняя отчаянная попытка увильнуть. «Как так? По переписи 5 лет назад было 3. Арианна, Лизелла и старшая Марианна. Вы вот кто будете?» Гонец упер в мою сторону карандаш. «Я Марианна», — созналась я. «Не замужем еще?» — уточнил гонец сурово. «Нет», — покаянно вздохнула. «Рада бы соврать, так при первой же проверке сразу правда вылезет. Еще и штраф какой вкатят за дезинформацию официального лица. С некоторой тоской вспомнился ландграф, и я замотала головой. Полезет же в голову всякая ерунда. Не хватало еще шило на мыло менять». «Но, значит, записываю 3 девицы. Всем явиться 1 числа, иначе...» Парень позволил многозначительной паузе повиснуть в воздухе, мол, сами додумывайте кары небесные и монаршие. Я с трудом сдержала рвущиеся наружу неподобающие дворянке слова. «О, ты организовал ремонт, мать твою!» Гонец торжественно выдал каждый из нас по именному пригласительному, каждый с личной подписью и печатью короля. Не баран чихнул. И отбыл. По его словам, еще 3 дворянских гнезда впереди, а времени нет. Суету в нашем доме в последующую неделю не передать словами. Жаклин собирала дочерей так, будто они уже выходят замуж, обе одновременно. Самые лучшие платья были оценены и забракованы, как вышедшие из моды. Моих швей и кружевниц попытались припахать к пополнению гардероба Лизеллы и Арианны, но я не пустила. Наряды их очень даже модные, готовились для бала этой осенью, не то чтобы позапрошлогодние. Ну и что, отбор для принца перетопчется. Если случится чудо, и мы на конкурсе задержимся, так мастерские кормилы в столице в нашем распоряжении, а на пару дней, пока, по моим расчетам, мы не вылетим, нам одежды хватит. Даже если платье менять каждый день раза по 2. Стараниями кормила я тоже была одета вполне модно. Моего партнера по бизнесу очень смущал мой устаревший стиль, ну, кроме амазонки и штанов. Тут я была даже слишком прогрессивна. Поэтому модистка при каждом удобном и неудобном случае передавала с письмом 1-2 платья, на всякий случай. Вот и пригодились. Хорошо, что до столицы ехать 5 дней. Думаю, еще неделю ей дать, мачеха бы умудрилась в багаж полдома запихать.